хотела бы быть похожей на свою подругу. Иногда дружеские отношения несут в своей основе желание отыскать кого-то, кто мог бы выразить те чувства, которые самому ребенку пока недоступны. Если это проявляется в отношениях со старшими, могут возникнуть определенные трудности. Но в детстве для взросления необходимо нащупать почву и понять, как быть самим собой. Джонни 10 лет, и он боится вспышек гнева у отца. Тихий и замкнутый мальчик, он дрожит от страха, когда отец кричит на него. Джонни выбирает себе в друзья хулигана и, идентифицируясь с агрессивностью Джорджа, начинает понимать своего отца. Он никогда сам не станет хулиганом, но он учится, как ему справляться с ним. В том, как дети выбирают себе друзей, кроется немало позитивных моментов. Оглядываясь назад и вспоминая некоторых своих школьных подруг, я понимаю, что они зачастую обладали теми чертами, которыми не обладала я. Но мне очень хотелось, чтобы они у меня были, и я старалась развить у себя такие черты, как способность любить и быть любимой, восприимчивость к миру природы, забота о нуждах и правах других людей, желание творчески подходить к любому труду. Родителям важно понять, что привязанности их детей часто меняются. Некоторые из наиболее страстных привязанностей заканчиваются через несколько месяцев, поскольку потребность в них исчезает. В дружбе ребенок проверяет себя наиболее глубоко. Критические суждения о других не даются легко. Это приходит с годами. Чтобы принести больше пользы детям, не следует бестактно вмешиваться в их дружбу. Не надо запрещать им дружить с кем-то из сверстников. Выбор друга очень важен для ребенка, для удовлетворения его внутренних потребностей. Отрицательное влияние может быть оказано только в том случае, если мы ослабим контроль и потеряем здравый взгляд на вещи. «Я должен признаться», — поделился со мной один отец, — что мы с женой были уверены, что из Дэвида вырастет бездельник, поскольку все его друзья терпеть не могли школу и крайне средне успевали. Мне кажется, сам он тоже не любил учиться до тех пор, пока не начал изучать биологию. Тогда вдруг его лучшим другом стал мальчик, у которого был хороший микроскоп. Его отец был патологоанатомом в больнице и по субботам водил ребят в свою лабораторию. Есть моменты, которые труднее всего понять родителям. И главный из них – момент разочарования в друге. Особенно мучительно видеть ребенка, которого обидели или бросили друзья. Барбара и Филлис прекрасно проводили время вместе в течение нескольких месяцев. Однажды они приняли в игру Дженнис, а затем Дженнис и Филлис объединились против Барбары. Это было страшным огорчением не только для нее, но и для ее родителей. Пока дети растут, им присуще чувство неуверенности в собственных силах. Когда они находят человека, которого могут дразнить, это прибавляет им на какое-то время силу и уверенность. И взрослым не стоит ломать руки от горя. Это не поможет ребенку спокойно понять то, что произошло с ним, приобрести чувство меры, дающее возможность осознать, насколько приходящими являются подобные неприятности. Лучше подчеркнуть, что Дженнис и Филлис тоже чувствуют себя испуганными и неуверенными, что когда они дразнят Барбару, им кажется, что они добиваются больших успехов и их больше любят. В какой-то из этих дней Барбара, может быть, сама правильно оценит события, но на первом этапе ей необходима помощь взрослых. Когда мы вместе с детьми рассматриваем подобные ситуации как нормальную часть взросления, они становятся способными более эффективно использовать свои внутренние ресурсы. Потеря горячо любимого друга, безусловно, может вызвать слезы и муки, но нам не следует терять голову. Я в самом деле совсем расклеилась, когда подруга Дженни